Глава 9. 4 кота и одно письмо. Мадмуазель Пейру разразилась скрипучим смехом, точь-в-точь, как скрежет граммофонные иглы, царапающие пластинку. «Не беспокойся! Говорю тебе, все прошло как по маслу. Никто и не подозревает, что у меня была копия ключей, и ночью я проникла в офис. А зная код, вскрыть сейф — пара пустяков». Додо увидел, как корзина для бумаг, не в силах сдержать эмоции, подпрыгнула. Даже Помпончик все понял. Во всем виновата секретарша. Тем временем женщина продолжала разговаривать по телефону, ничего не замечая. «Подозрение, говоришь? Брось. Ведь господин Ролан был в отъезде, а код от сейфа мог знать только этот старый пень, усач. Поэтому полиция сразу заподозрила его». И знаешь, что самое интересное? Незадолго до отъезда Ролана усач попросил прибавки к жалованию, а скряга-директор ответил, что ему нужно подумать. Понимаешь? Инспектор Рампье уверен, что усач совершил ограбление из мести. Словом, старый болван сам виноват. Секретарша усмехнулась и добавила. Да, именно так. Я следила за судом. Приговор вынесли очень быстро. Теперь наш дорогой усач за решеткой, а дело закрыто. Подумать только, ему дали 20 лет. Додо заскрежетал зубами. У этой женщины просто нет сердца. Так смеяться над несчастьями бедняги усача. «Да-да, деньги я спрячу в надежном месте», — продолжала мадемуазель Пейру. «Я пришила двойное дно к старой шляпной коробке красного цвета, помнишь?» «Никто ничего не заподозрит». «Дело сделано, Андре». Секретарша улыбнулась и понизила голос, поднося трубку ко рту. «Завтра утром я подам господину Ролану заявление об увольнении. Скажу, что заболела моя престарелая тетушка, и мне нужно уехать, чтобы позаботиться о старушке, ну или что-то в этом роде. Завтра в полдень я выезжаю с вокзала Гар-дю-Нор. Билет я уже купила». «Женщина с чемоданом и шляпной коробкой не вызовет подозрений». «О, любовь моя! Очень скоро мы соединимся навсегда. Будем путешествовать по миру, останавливаться в роскошных отелях и ужинать в изысканных ресторанах. И ничто нас не разлучит». «Ошибаетесь! Крепкая тюремная решетка — вот что вас разлучит», — подумал Луноброд. Нужно было что-то придумать, чтобы передать мадемуазель Пейру в руки правосудия. Одна загвоздка. Как это сделать? Коварная и жеманная секретарша еще долго ворковала по телефону, а на прощание 1000 раз чмокнула в трубку. Наконец мадемуазель Пейру направилась к вешалке и вдруг застыла посреди кабинета. Но что это? Луноброд затаил дыхание. Секретарша наклонилась и подняла с пола какой-то листок. «О, Боже!» — воскликнула она. «Какая же я растяпа! Как сюда попала эта бумажка с кодом? Ее надо срочно уничтожить! Лишняя предосторожность не помешает». Женщина открыла сумочку, вытащила коробок, чиркнула спичкой и подожгла листочек. Он ярко вспыхнул и сгорел дотла. Пейру бросила пепел на пол и растерла каблуком. «Пусть господин Ролан сам наведет порядок, если пожелает», — пробурчала она. Затем схватила плащ и выключила свет. Луноброд сидел, не шелохнувшись, пока не услышал шаги секретарши. Она спускалась по лестнице. Тут черный кот выскочил из ящика и прошептал. «Псс, ребята, выходите, она ушла!» Один за другим из своих укрытий выглянули Додо, Жозефина и Помпончик. И дружно замяукали на все лады. «Вы видели? Воровка сожгла листочек с кодом. Теперь у нас нет доказательств. Вот невезуха. Что же теперь делать?» Но у Луноброда уже был план. «Погодите, погодите», — прошептал он. Но так как другие мяуки затеяли перебранку, черный кот выпустил когти и мяукнул во весь кошачий голос. «Тихо, пес, вас укуси!» Коты мгновенно умолкли. «Так-то лучше», — одобрительно кивнул Луноброд. «Позвольте мне кое-что объяснить. Еще не все потеряно. Теперь мы знаем, где находится украденное, верно?» Додо задумчиво потер морду лапой. «Действительно», — согласился он, — «в красной шляпной коробке с двойным дном». «А еще мы знаем, куда завтра отправится мадемуазель Пейру». «На железнодорожный вокзал», — мяукнула Жозефина. «Гар дю Нор». Луноброд усмехнулся в усы. «Именно так». «Так вот, чтобы оправдать господина усача, нам следует привести туда инспектора Рампье. Он должен обыскать коварную секретаршу, и тогда дело в шляпе. Полиция найдет настоящего преступника, а нашего друга выпустят на свободу». «Да, я понял», — пробормотал Додо. «Но как мы заманим инспектора Рампье на вокзал? И как заставим осмотреть шляпную коробку?» Луноброд поднял лапу и указал на пишущую машинку на столе. «Очень просто», — сказал он. «Мы воспользуемся машинкой, которая вызвала такой восторг у нашего помпончика. Жозефина ведь умеет печатать, не так ли? Надо лишь всем вместе немного поработать». Это была превосходная мысль. Все коты одобрительно замяукали. Они вскочили друг за другом на стол и окружили таинственную машинку. Лист бумаги уже был вставлен, а в первой строке виднелась абракадабра из букв. Результат экспериментов помпончика. Вот что там было написано. «Абурвалк Маклвкан Проак». В качестве первого предложения это было не бог весть что, но коты решили, что сойдет. Кроме того, они и понятия не имели, как вставить новый лист бумаги. «Ох, нелегкое это дело — печатать на пишущей машинке», — промяукала Жозефина. «Тут требуется терпение, умение и...» «А по мне так просто жми на клавиши», — сказал помпончик. В конце концов он сумел напечатать целую строчку. «После каждого слова надо нажимать на пробел», — объяснила Жозефина. «Когда вы доберетесь до конца строки, зазвенит колокольчик. Тогда следует потянуть за рычажок сбоку, а затем оттолкнуть каретку назад». «Вот так?» — спросил Додо. Марсельезыч ухватился за рычажок зубами и попытался толкнуть его назад. Вдруг из машинки выскочила пружина и отвесила бродяге звонкую оплеуху. «Шлеп! Ой-ой-ой, Жозефина!» — взвизгнул бродяга. «Ты была права. Эта машинка — преопасная штука». Коты с осторожностью взялись за дело. Они принялись нажимать на клавиши, то и дело натыкаясь на лапы друг друга, промахиваясь и делая кучу ошибок. И вот что у них получилось. «Инспектору Рампье или кому другому, что тоже подойдет. Если вы хотите схватить виновника кражи на кондитерской фабрике Ролана, ступайте завтра в 12 часов на вокзал Гар-дю-Нор, секретарша спрятала. Деньги в красной шляпной коробке. Она с двойным дном. Это не шутка. Только не берите с собой этого слюнтяя-кошмара. Подпись — Мяу-доброжелатель». «Превосходно!» — с довольным видом воскликнул Луноброд. «Нельзя терять ни минуты. Дуем в полицейский участок!»